Третий параграф 11 главы. Простейшая дыхательная гимнастика. Дыхательная гимнастика состоит из 6 упражнений. Их можно делать несколько раз в день, например, при необходимости прийти в себя или отдохнуть. Если первые 4 упражнения нормализуют газовый обмен и направлены на стабилизацию и релаксацию организма, то 2 последних можно рассматривать как эквивалент кислородной подушки, как известно, применяемой в экстренных случаях. Эта гимнастика как будто перемещает нас в горы на высоту около 1000 метров над уровнем моря, где условия для дыхания оптимальны. Для выполнения этой гимнастики требуется всего 5-6 минут. Она позволяет быстро снять усталость и восстановить работоспособность. При регулярном выполнении она нормализует газовый обмен, артериальное давление, иммунную и нервную системы, очищает организм от токсинов, улучшает деятельность сердца и пищеварения, увеличивает объем легких и продлевает срок жизни на 5-7 лет. Исходное положение для всех 6 упражнений. Основным требованием к выполнению всех упражнений является вертикальное положение позвоночника. Другими словами, вы можете сидеть, стоять или даже медленно двигаться так, чтобы дыхание не сбивалось. В комфортных условиях все упражнения можно проделать с закрытыми глазами. Единственное противопоказание – полный желудок. Поэтому лучше всего для этого подходят утренние часы до еды или через 2-3 часа после еды. Первое. Полное дыхание. Начать медленно выдыхать через нос. Опустить диафрагму, слегка втянув живот. Затем без напряжения и задержки дыхания начать медленный спокойный вдох через обе ноздри снизу вверх, наполняя легкие на 2/3 их объема. Сначала выпятить нижнюю часть живота, потом слегка поднять верхнюю часть груди и в последней фазе чуть приподнять ключицы. Не задерживая дыхание, тут же начать медленный спокойный выдох. Слегка втянуть живот, при этом диафрагма поднимается вверх, далее слегка сжимаются ребра, опускается верхняя часть груди, и затем опускаются ключицы. И так повторить 3 цикла выдох-вдох. Мысленно считая, например, до 3 в течение выдоха и до 3 в течение вдоха, необходимо подобрать в конечном итоге комфортную продолжительность вдохов и выдохов. Внимание надо сосредоточить на счете, плавности и непрерывности дыхания. Очень помогает мысленный образ, например, равномерно крутящегося в легких маховика или равномерно поднимающегося и опускающегося вдоль позвоночника поршня. Выполнение упражнения занимает примерно 1 минуту. Второе упражнение. Преодолевающее дыхание. Опустить подбородок в еремную ямку. Прижать корень языка к мягкому небу. Преодолевая сужение дыхательных путей, выполнить 3 раза полное дыхание, как описано в предыдущем упражнении. При дыхании воздух производит характерный храпящий звук, который при хорошо освоенном упражнении становится слышен только исполнителю. Счет. Образ маховика или поршня здесь также очень помогают. Выполнение упражнения занимает примерно 1 минуту. Третье упражнение – охлаждающее дыхание. Сделать выдох через нос, придерживаясь техники полного дыхания. Облизнуть губы и вытянуть их, как при произношении звука «у». Влажный язык свернуть трубочкой и высунуть между губами. Выполнить полный вдох через влажную трубочку языка и губ. Сделать паузу, проглотить слюну. И далее сделать полный выдох через нос. Упражнение выполнить 3 раза. Это единственное упражнение, в котором вдох выполняется через рот. Здесь тоже помогут счет, образ маховика или поршня. Выполнение упражнения занимает примерно одну минуту. Четвертое. Очищающее дыхание. Выполнить полное дыхание по следующей схеме. Мизинцем или безымянным пальцем правой руки зажать левую ноздрю. Выдохнуть через правую ноздрю и без паузы вздохнуть через эту же ноздрю. Закрыв большим пальцем правой руки правую ноздрю, одновременно открыв левую, начать через нее выдох. Не делая задержки дыхания, вдохнуть через левую ноздрю, сменить положение пальцев и продолжить упражнение до завершения двух циклов вдох-выдох в каждую сторону. В упражнении легко запомнить, что выдох надо всегда выполнять через чужую ноздрю. Не забывайте также про счет, образ маховика или поршня. Выполнение упражнения занимает примерно одну минуту. Пятое упражнение. Вентиляция полостей головы. Сделать выдох, затем вдох, заполнив легкие примерно наполовину. Суть упражнения заключается в серии резких контролируемых выдохов. Вдох при этом происходит как бы сам собой. Диафрагма при вдохе и выдохе должна подниматься и опускаться, как поршень насоса, а грудная клетка оставаться расширенной и неподвижной. Руки, голова и плечи не должны дергаться в такт выдохом. Время выдоха примерно в 3 раза короче вдоха. Все упражнение состоит из 3 серий с паузой между ними для выполнения полного дыхания. В каждой серии может быть выполнено от 3 до 10 выдохов так, чтобы не сбивалось дыхание во время паузы. Выполнение упражнения занимает примерно 1 минуту. 6-е упражнение. Вентиляция легких. Вдыхать и выдыхать через нос быстро и энергично за счет подъема и опускания диафрагмы. Продолжительность вдоха равна продолжительности выдоха. Промежутка между вдохами и выдохами нет. Диафрагма при вдохе и выдохе должна подниматься и опускаться, как поршень насоса, а грудная клетка оставаться расширенной и неподвижной. Руки, голова и плечи не должны дергаться в такт вдохом и выдохом. Все упражнение состоит из 3 серий с паузой между ними для выполнения полного дыхания. В каждой серии может быть выполнено, в зависимости от самочувствия, от 6 до 20 вдохов-выдохов так, чтобы не сбивалось дыхание во время паузы. Выполнение упражнения занимает примерно 1 минуту. Хорошо бы эту простенькую дыхательную гимнастику ввести в школьную программу и начинать с нее школьный день. Уже через неделю ученики, да и преподаватели – почувствуют себя лучше.